Я не могу умереть. Не можешь? Не можешь? Не можешь. Я даже не существую. Как так? Я плод воображения. Это многое.